Я сделала это ради Джерарда. И сама себя ненавидела за слабость. Да и Лорен, каким бы гадом он ни был, оборотню жить вдали от Арантара очень трудно. Мы привязаны к лесу, будто какой-то магической веревкой. «Если таково твое желание, Рональдо, я исполню его», — ответил Дартхари. «Лорен и Джерард, на следующих игрищах вы ответите за свой проступок на поединке со мной. Исход не будет смертельным, и после поединка первый советник Зора Лирин оденет на вас обоих амулет, запирающий вторую ипостась. Лорену запрещается перекидываться год, Джерарду 3 месяца. Лечить раны, полученные на поединке, также запрещается». Я вздохнула. Конечно, я понимала, что Дартхари наверняка потреплет и своего сына, и моего брата, и у них потом все будет очень долго болеть, но... Так или иначе, изгнание намного хуже. Изгнание. Кажется, теперь я знаю, что нужно делать. Еще месяц назад я ни за что не приняла бы подобное решение. Но сейчас... Стоит ли тянуть? Перед тем, как сказать это, я взглянула на отца, маму, Арента и Сильви. Они стояли недалеко от меня, среди других оборотней. Сердце сжалось от обиды, но я знала, что мое чувство никогда не будет взаимным. Пора перестать надеяться на любовь. Дартхари. Я опустилась на колени и подняла голову, чтобы посмотреть в глаза вожаку. Я, Рональдо, дочь Калихари Винарда из клана Белых Волков. С этого момента и навечно отрекаюсь от родных и всей стаи. С этого момента я перестаю считать себя оборотнем и прошу, чтобы вы подтвердили мое решение. Что-то странное мелькнуло в глазах Дартхари. Боль? Калихари Винард с семьей, подойдите. Отец, мама, Арент, Сильви и Джерард. Все они встали рядом со мной, а после опустились на колени. «Отрекаешься ли ты от своей дочери, Винард?» «Отрекаюсь, Дартхари». «Отрекаешься ли ты от своей дочери, Прайма?» «Отрекаюсь, Дартхари». Я сжала руки в кулаки. «Отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь». Даже Арент произнес это дрожащим голосом. Всего одно слово, перечеркнувшее мое прошлое полностью. Как много и как мало. «С этой минуты и навсегда Рональдо больше не принадлежит стае, но по-прежнему остается под моей защитой. Того, кто посмеет обидеть ее, ждет смерть. Все услышали мое слово? Не изгнание, а смерть». Я вздрогнула. Зачем он сказал это? Почему продолжает защищать меня? «Собрание закончено, можете расходиться». Мои бывшие родные поднялись на ноги и поспешили прочь. Они уходили, не оглядываясь. Да и мне пора последовать их примеру. Я встала с колен, закрыла глаза на мгновение, а потом побежала прочь по направлению к северному лесу. «Рональдо!» Теперь я могла не слушаться его приказов. Теперь он мне больше не Дартхари. Только вот от этой мысли было так горько, что я заплакала, продолжая бежать все быстрее, все дальше и дальше в лес. И именно в тот вечер я и нашла свою хижину. Вернее, как я уже упоминала, ее нашел Элфи. Он присоединился ко мне чуть позже, когда я мчалась сквозь северный лес, стирая со щек слезы вперемешку с дождем. Не знаю уж, как Элфи почувствовал, что нужен мне, и особенно, как он вообще сбежал из усадьбы Калихари. Но так или иначе, Хати нашел меня очень быстро и больше не покидал. Когда я впервые уснула в своем новом доме, прямо на старом столе, мне приснилось, будто я продолжаю бежать по лесу. Все вокруг было мрачным, над головой темнело небо, в кронах деревьев свистел холодный ветер. Я задыхалась, спотыкаясь, но старалась бежать как можно быстрее, чтобы никто не настиг меня. Но он настиг. Догнал и обнял, прижал к себе, погладил по голове. Я уткнулась в грудь Дейна и разрыдалась. «Ро, малышка, зачем я убегала от него? Сейчас, когда Дейн обнял меня, я почувствовала, что его руки согревают и успокаивают». «Ты убегала не от меня. Ты убегала от самой себя». «Но, разумеется, ведь ты — это я». «Ро, Посмотри на меня». Я послушно подняла голову. Дэйн, ласково улыбаясь, осторожно стер с моих щек слезы, а потом, обхватив ладонями лицо, тихо сказал: «Я... Это не только ты, милая Ро. Я гораздо больше. Пожалуйста, не плачь». Не дожидаясь ответа, он поднял голову и оглядел окружающий нас мрачный лес. «Не нравится мне здесь. Думаю, ты не будешь возражать, если я сменю декорации». Он вдруг засвистел совершенно по птичьи. Я охнула, когда внезапно вместо жуткого темного пространства оказалась возле нашего любимого озера. Светило яркое солнце, и вода из-за отражавшегося в ней ясного неба казалась совершенно голубой, прозрачной. «Дэйн, это сделал ты?» Я почти забыла о своих горестях, оглядываясь по сторонам. Раньше сон никогда не менялся, оставаясь таким же, каким был в начале. И мы с Дэйном ни разу не перемещались, как сейчас. «Я... Правда же здесь гораздо лучше?» Я рассмеялась. «Безусловно». Несколько секунд мы молчали. Я рассматривала лицо Дэйна, силясь понять, почему он появляется в моих снах, обладая именно такой внешностью. Мне всегда больше нравились темноволосые оборотни, а Дэйн был светленьким. Да и оборотень ли он вообще? Я никогда не спрашивала. «Не хочешь искупаться?» От неожиданности я вздрогнула. «Что?» «Давай, Ро». Дэйн, улыбаясь, сделал шаг вперед и положил руки мне на плечи. «Мы с тобой чего только не делали. Мы еще ни разу не купались в озере. Это неправильно. Смотри, какое оно замечательное». «Но, Дэйн, в чем мне купаться? Не в платье же?» Он расхохотался. «Это же сон!» Я рассмеялась вслед за ним. Всего одна мысль, и вот я уже стою перед озером в белом купальном костюме. И поначалу вся неприглядность внешнего вида меня совершенно не беспокоила, до тех пор, пока я не увидела полуголого Дэйна. Вот тогда я смутилась. Даже здесь, во сне, я ничего не могла поделать со своей внешностью. Как была пирожком, так и осталась. Только раньше, когда мы просто сидели, гуляли или разговаривали, я не задумывалась над этим. Как всегда, он все понял. «Ро...» Дэйн подошел и взял меня за руку. «Зачем ты так плохо думаешь обо мне?» «Что?» Я удивилась. «Неужели ты думаешь, что я разочаруюсь в тебе, если увижу в купальном костюме?» Я вздохнула и покачала головой. «Нет, Дэйн, просто ты красив, словно бог. А я больше похожа на пирожок с мясом». Его глаза заискрились смехом. «Глупышка. Пошли лучше искупаемся». Вода была очень теплой, совсем не такой, как в реальности. Мы соревновались друг с другом, кто быстрее достигнет противоположного берега, кто глубже нырнет, кто выше прыгнет. И Дэйн в очередной раз гнался за мной. А я изо всех сил молотила руками и ногами по воде, стремясь уйти от погони, когда он вдруг сделал то, чего никогда не делал раньше. Догнав, он крепко обнял меня, привлек к себе и поцеловал. Пусть это было во сне, но... Мой самый первый поцелуй был прекрасен. Его губы были нежными и теплыми. Он держал меня за талию, а я обнимала его за шею, чувствуя, как покрываются мурашками руки. То ли от капелек воды, то ли от самого поцелуя, который рождал в моей душе что-то очень горячее и трепетное. «Все будет хорошо, Ро». Кажется, так он говорил между поцелуями. Но я плохо его слышала. Кровь шумела в ушах. «Ты придешь завтра?» Он улыбнулся и погладил меня по мокрым волосам. «Конечно, приду, если позовешь». «Позову». Я не знаю, сколько времени продолжался этот сон. Он постепенно растаял, как туман. Но когда я утром встала со стола, служившего мне постелью, то все еще чувствовала на губах вкус поцелуев Дэйна. Наверное, это невозможно. Но я чувствовала. Глава 4. Рональда. Первое время после случившегося я даже не помышляла о том, чтобы вернуться в деревню. Занималась тем, что заделывала дыры в хижине, ломала голову над проблемой выбитых стекол и делала заготовки на зиму. О том, что будет теперь, когда я отреклась от стаи, думать не хотелось. Слишком уж сильно болела эта рана. Как выживать в лесу одной, да еще зимой, я тоже старалась не думать. На самом деле, я просто надеялась, что не доживу до весны. Эту мысль выбить из меня не мог даже Дэйн. Возможно, если бы он существовал в реальности. Я сидела на крылечке вместе с Элфи и плела из Ирвиса свое будущее кресло, когда вдруг услышала рядом прозрачный голос Лирин. «Рональда». Я чуть не уронила всю на землю, увидев, как она, улыбаясь, торопливо идет к моему обиталищу. «Здравствуй, Рональда», — сказала она, подойдя ближе. «Добрый день, Лирин». Я тоже улыбнулась. На нее я не сердилась. «Что привело вас ко мне?» «Ты думаешь, я не могу прийти к тебе просто так?» Мягко поинтересовалась она, и я покачала головой. «Нет, Лирин, у вас не настолько много времени, чтобы ходить в гости к отверженной девчонке». «Но это не значит, что я не хотела прийти», — ответила она очень серьезно. «Просто он запретил Рональда». «Запретил? Но почему тогда?» «Сегодня разрешил. Нар поручил мне кое-что сказать тебе. Рональда, ты не хочешь быть лекарем клана Белых Волков? А в перспективе, возможно, и остальных кланов?» «Лекарем, но...» «Карвим считает, что ты сможешь. Он научил тебя очень многому. Да и обучение у него ты продолжишь. Он по-прежнему будет приезжать в Рантар 2 раза в месяц». От волнения я вскочила с места. «Это правда? Я буду продолжать учиться?» «Верно. Но я ведь отреклась. Для Нара твое отречение ничего не значит». «Что?» От удивления я едва дышала. «Но...» «Он не похож на остальных оборотней», — сказала Лирин с такой любовью в голосе, что я моментально отошла от своего оцепенения. «Но не бери в голову. Лучше скажи, хочешь ли ты быть лекарем? За эту работу ты, конечно, будешь получать плату. Подумай, Рональда. Тебе ведь нужна одежда, обувь, кое-какая еда. Это отличная возможность». «Лирин», — я засмеялась. «Но ведь вся деревня Белых Волков ненавидит меня, называет жабой. Они бы с удовольствием прибили меня, если бы не...» «Если бы не Дартхари». «Да, я знаю. Но теперь Нара сказал, что любого, кто обидит тебя, ждет смерть. Они не посмеют. Прошу тебя, подумай. Не отказывайся сразу, хорошо? Я приду завтра за ответом». Я кивнула, а Лирин, опустив глаза, вдруг побледнела. Зрачки ее расширились, отчего глаза стали почти черными. «Что это?» Я посмотрела под ноги. Там, среди веточек Ирвиса, лежала грубая недоделанная дудочка. Я нашла ее в первый же день почти на том самом месте, где она была сейчас, и подумала, что эту дудочку, возможно, когда-то сделал тот, кто построил эту хижину. Вернее, он ее не доделал. Не знаю, что ему помешало, но она была слишком грубо выстрогана. Да и додела плохо. «Дудочка». Она валялась тут, под крыльцом. Наверное, ее сделал бывший хозяин хижины. Лирин задрожала. «Пожалуйста, Рональда. Пожалуйста, отдай ее мне». Сколько мольбы было в ее голосе. Ни разу в жизни я не видела старшего советника Дартхари в таком состоянии. «Хорошо». Я наклонилась, подняла дудочку и протянула женщине. Она сразу схватила ее и прижала к груди, закрыв глаза и как-то странно, прерывисто вздохнув. Посмотрев на лицо Лирин, я увидела, что по ее щеке скатилась маленькая слезинка. «Спасибо, Рональда», — прошептала она и улыбнулась. «Ты даже не представляешь, что сделала сейчас для меня. Спасибо. Не за что». Я пожала плечами. «Интересно, может быть, Лирин знала того, кто жил в этой хижине?» Я очень хотела спросить ее об этом, но почему-то не посмела. Наверное, просто боялась услышать ответ. А когда Лирин пришла на следующий день, я сказала ей, что согласна стать лекарем клана Белых Волков. Вот так все и началось. И продолжается уже 6 лет. 6 лет я регулярно бегаю во все 3 деревни. Да, со временем я стала лечить еще и черных и серых волков. И борюсь с простудой, принимаю роды, облегчаю боли в спине. За эту работу я получаю небольшие деньги. На них покупаю одежду и обувь, хлеб, иногда молоко. Еще из трав, грибов, фруктов и ягод я делаю различные настойки, которые продаю всем желающим. И, конечно, продолжаю учиться магии. Неделю назад приезжал учитель Карвим и попросил меня попробовать сделать амулет. Я раздумывала о том, какой амулет буду делать, когда вдруг услышала чей-то громкий крик в стороне от дороги, ведущей в усадьбу. Принюхавшись, я с удивлением поняла, что оборотнем в той стороне и не пахнет. Наоборот, тот, кто кричал, был человеком, кажется, мужчиной. Заинтересовавшись, я пошла вглубь леса, ориентируясь на запах чужака. Обоняние у меня всегда было хорошее, несмотря на то, что я уже не имею права считаться оборотнем. Я угадала, это был мужчина. Обеими ногами он застрял в замаскировавшемся под овражек болотце, а над ним, ехидно хихикая, прыгала на ветке шалунья. Эта маленькая птичка частенько заманивает зазевавшихся путников своим чарующим голосом в различные ловушки, а потом смеется, подражая человеческому смеху. Я, прищурившись, наблюдала за чужаком издалека. Темные волосы чуть выше плеч, глаза карие, большие, фигура спортивная. Высокий, одет во все черное. На правой руке кольцо с гербом императора. Все ясно. Почетный гость Дархари решил прогуляться по лесу и, конечно, погнался за шалуньей. И где только воспитывают таких необразованных лордов. Шалунья, при всем ее замечательном внешнем виде, птичка очень опасная. Она и утопить может. «Добрый день», — сказал я, входя из кустов на свет. «Вам помощь не нужна?» Мужчина резко обернулся, отчего не удержался на ногах, накрепко завязнувших в болоте, и плюхнулся спиной в грязь. Я кинулась к нему, не дожидаясь ответа. Связала в воздухе материальную ниточку из магии света, обернула ее вокруг талии чужака, дернула, и вот он уже стоит рядом со мной, весь грязный и отдувается. Даже сейчас, весь в болотной тени с ног до головы, он был очень красив. Только лицо казалось мне уставшим, а глаза грустными. «Спасибо», — сказал чужак, улыбнувшись мне. «Если бы не вы, не знаю, что бы я делал. Дурацкая ситуация». Он смотрел на меня совершенно нормально, без всякого презрения. «Не за что. Вам следует запомнить, лорд, что не стоит бегать за шалуньей по лесу. Ее шутки бывают жестокими. Я постараюсь не забыть». Мужчина смущенно улыбался. «У меня всегда были плохие оценки по ботанике». «По... чему?» Губы у меня задрожали. «По ботанике?» Не выдержав, я громко расхохоталась. Прижимая к животу ладони, я смеялась так, как, наверное, не смеялась ни разу в жизни. Чужак присоединился ко мне спустя несколько секунд, когда сообразил, почему я веселюсь. «Ой, не могу. По ботанике. Ох». Я вытерла навернувшиеся на глаза слезы. «Кажется, я выставил себя круглым дураком. Да, Зора?» Это его обращение заставило меня замолчать и моментально прогнало улыбку с губ. «Какая я к дохлым кошкам Зора?» «Нет», — ответила я, вздохнув. «Все в порядке. Это я вела себя непочтительно. Простите, лорд». Мужчина наклонил голову, вглядываясь в мое лицо. Интересно, что он там заметил? Или, наконец, сообразил, что таких страшных оборотней не бывает? «Простите, если я обидел вас. Кажется, я просто чего-то не знаю или не понимаю. Как вас зовут?» «Рональда. А вас, лорд?» «Называйте меня Греем Рональда. Без всяких лордов, просто Грей». «Вы гостите в усадьбе Дартхари?» «Верно», — кивнул он. «Пожалуй, мне сейчас стоит вернуться туда. Нужно смыть всю эту тину, пока меня не приняли за какое-нибудь чудовище». Мне казалось, Грея не приняли бы за чудовище, даже если бы он с ног до головы вымазался сажей. Слишком уж он был красив. Я вызвалась проводить мужчину до усадьбы, и когда мы вышли на ровную дорогу, оказалось, что Грей выше меня почти на полторы головы. Но тем не менее разговаривать с ним было легко. Наверное, потому что в его глазах я не видела даже тени сомнения. Он будто бы не замечал, рядом с какой уродиной находится. «А вы старший лорд или младший?» «Старший». «Значит, герцог?» «Значит». Он почему-то очень развеселился, услышав это мое замечание. «А вы, Рональда, какая волчица?» «Никакая». Я решила ответить честно. «Как это?» Грей, кажется, удивился, потому что неожиданно остановился посреди дороги. Я обернулась и посмотрела ему в глаза. «Разве вы не видите? У всех оборотней глаза желтые, а у меня голубые. Так что я никакая не волчица». «Значит, вы человек?» «Нет». Я рассмеялась. «Я никто. Не думайте об этом, Грей. Мы с вами наверняка больше никогда не увидимся, так что зачем вам забивать себе голову?» «Так вот, что мне показалось странным в тебе». Он вдруг хлопнул себя по лбу. «Ты воспользовалась магией, чтобы вытащить меня из болота. Но ведь оборотни не умеют». Я начинала злиться. К тому же он еще и на «ты» перешел. «Прощайте», — сказала я, разворачиваясь обратно к хижине. Но Грей не дал мне уйти, схватив за руку. «Не злись», — сказал он мягко, не сделав больше никаких резких движений, чтобы меня удержать. «Я не хотел тебя обидеть, честное слово. Обещайте, что больше не будете говорить на эту тему». «Обещаю». Я кивнула и продолжила путь в усадьбу вместе с Греем. Он сдержал слово и больше ничего не спрашивал у меня. Просто шел рядом и напряженно о чем-то думал, хмуря брови. После того, как мы вошли в усадьбу, Грей направился смывать тину и водоросли, а я поспешила в свое святилище, библиотеку.